К тому же плыть здесь всего метров 50, может быть, 70, а я занимаюсь плаванием с детства. — И что вы делали на берегу? — спросил барыш. — Я плыл и думал, как же я выберусь на берег? Ведь это же не пляж, а порт. Смогу ли я забраться на причал? Я решил, что если такой возможности не будет, я подплыву к самому берегу, пришвартуюсь к какой-нибудь опоре, причала и, пользуясь тем, что спасательный жилет не даст уйти под воду, попробую позвонить. Но все получилось гораздо лучше. С причала, к которому я подплыл, спускался металлический трап. Прямо от самой воды. Я поднялся на причал, достал телефон из пакета и позвонил. Сначала одному владельцу компании, затем другому. Илон Азулай взял телефон, лежащий рядом с ним, и протянул майору барышу. «Это легко проверить, господа. Телефон фиксирует и время звонка, и продолжительность беседы. Проверьте. Я беседовал не меньше 20 минут с каждым из них. Затем они созвонились друг с другом и перезвонили мне. И это тоже легко проверить. Все переговоры здесь». Он тряхнул телефоном. Майор Барыш машинально взял телефон из руки Илона Азулая и взглянул на экран. «У меня нет никаких секретов», — заявил Илон. «Я был вынужден нарушить указания капитана и покинуть яхту». Он поклонился Колдеру Риду. «Простите, капитан, но я заручился поддержкой двух владельцев компании и теперь являюсь самым вероятным кандидатом на пост нового генерального директора». «Значит, вас можно поздравить?» — улыбнулась Дана. «Поздравлять пока рано», — нахмурился Илон. «Окончательное решение за советом директоров. Но я провел эти переговоры и горжусь этим. А к нападению на боцмана я никак не причастен». «Вы поговорили с каждым из владельцев компании», — сказал майор Барыш, держа в руке телефон Илона Азулая. «Потом они созванивались между собой. И один из них позвонил вам, так?» Азулай кивнул. «То есть вы провели на пирсе не менее часа», — закончил майор. «Гораздо больше, господин майор», — поправил его Азулай. «Почти полтора часа». «Вот почему вас не было на ужине», — догадался капитан Рид. «Да, капитан, пока ваши пассажиры ужинали, я вел переговоры». «Но вы, вероятно, не сообщили владельцам компании о своем конфликте с господином Орловым?» Дана пристально смотрела на Илона Азулая, точно хотела заметить тревогу и страх в его глазах. «И о том, что господин Орлов считал вас предателем, передавшим секреты компании ее конкурентам?» Глаза Илона Азулая вспыхнули яростью, на щеках появились красные пятна. «Господин Орлов не считал меня предателем», — отчеканил он. «Вы наслушались бредни этого щенка!» Он тяжело перевел дух, уловил взгляд жены и заговорил спокойнее. «Этого мальчишки Тамира Вальда, который терпеть меня не может. Он всегда распускал обо мне слухи, что я подсиживаю Мишу, что я нарочно замедляю исследования наших специалистов. И вот его последний вымысел, что я передал секретную информацию конкурентам. Но вы не станете отрицать, что между вами и Мишей произошел конфликт в бильярдной», — настаивала Дана. «Его свидетелем стал Генрих Шварц». «Никакого конфликта не было», — отмахнулся Азулай. «Миша подозревал в измене всех, кто входил в руководство компании и имел доступ к ее секретам. Он нанял частного детектива, и тот следил за всеми членами руководства. Ему удалось найти компромат на вас». «Кто вам это сказал?» — вновь взвился Илон. «Этот негодяй? Он лжет! Никакого компромата на меня нет и быть не могло!» «И вы не встречались ни с кем из ваших конкурентов в кафе на бензоколонке на окраине Иерусалима?» «Я встречался со многими конкурентами», — Илон энергично рубанул рукой в воздух. «Но всегда делал это с разрешения и по просьбе Миши. Не думайте, что конкуренты — это враги, с которыми мы никогда не пересекаемся. Мы встречаемся с ними на десятках тусовок и совещаний в министерствах. Мы всегда сохраняли добрые отношения с конкурентами и иногда даже координировали свои действия». «Чем же тогда вызван ваш конфликт в бильярдной?» Майор Барыш не сводил с Азулая напряженного взгляда. «Я попросил Мишу вывести меня из числа подозреваемых. Он обещал. Когда мы пересеклись в бильярдной, я спросил о его решении, и Миша сказал, что я остаюсь таким же подозреваемым, как остальные. Тогда я вспылил и сказал ему что-то вроде «я докажу тебе, что ты не прав», и вышел. И эту мою фразу, как я понимаю, услышал господин Шварц». На мгновение в каюте стало тихо. Майор Барыш переглянулся с капитаном Ридом. «Господин Вальд пытается свалить на моего мужа убийство Миши», — сказала Рахель, — и головы всех присутствующих повернулись к ней. но я бы на вашем месте обратила внимание на самого господина Вальда. Никто из присутствующих на яхте не имел такого мотива убить Мишу, как этот человек». Майор еще раз переглянулся с капитаном. «Скажите, Рахель, — начал майор Барыш, — а почему вы решили, что господин Орлов был убит?» Рахель презрительно скривила губы. «Я не дура, господин полицейский офицер. Я понимаю, что трезвый и совершенно здоровый человек не может выпасть за борт при тихой погоде. Думаю, Михаилу Орлову помогли выпасть за борт. И самый серьезный мотив для этого был у Тамира Вальда». «А какой же этот мотив, госпожа Азулай?» — спросила Дана. «Месть». Рахель произнесла это слово зловещим тоном и обвела взглядом всех присутствующих. Но на Дану ни ее тон, ни взгляд не произвели никакого впечатления. «А точнее?» — сухо спросила она. «Миша спал с его женой», — сказала Рахель уже самым обыкновенным тоном и пожала плечами. «И Тамир, я не сомневаюсь, об этом догадывался». «Откуда вам это известно?» — спросил майор Барыш. «Это известно всем, имеющим глаза и уши». Рахель презрительно скривилась. «Это недотрога-интеллектуалка, читающая старые романы и обожающая элитное кино. Это Лия Вальд работала в Тель-Авивском филиале компании. Кроме него, у компании есть еще два филиала — в Нетании и Хайфе. Миша часто посещал их. Как минимум раз в неделю был в Нетании, в Хайфе и в Тель-Авиве. Он всегда брал с собой Тамира в Хайфу и в Нетанию, но никогда в Тель-Авив». Когда Мише надо было ехать в Тель-Авив, он всегда находил Тамиру срочную работу в центральном офисе. Приезжал в Тель-Авив, решал какие-то вопросы, занимался счетами, разумеется, с Лией Вальд. Потом уходил на обед. И она тоже уходила на обед. Хотя обычно она обедала в столовой компании. Как вы думаете, Тамиру не сообщали об этих перемещениях его супруги разные доброхоты? «Полагаю, что сообщали», — согласилась Дана. Рахель довольно кивнула. «И я в этом уверена. А что, по вашему мнению, должен был сделать обманутый муж? Выстыдить своего босса и изменницу жену? Тайно поехать за Мишей в Тель-Авив и проследить за ним и за своей женой? Да, так сделал бы любой нормальный мужчина. Так бы сделал мой муж», — Рахель кивнула в сторону Илона. «Но не Тамир Вальд. Этот трус делал вид, будто ничего не происходит, потому что ему так было спокойнее и выгоднее. Он не способен учинить скандал, разборку, дать пощечину, вызвать на дуэль, а вот из-под тишка ударить по голове и столкнуть за борт — это вполне в его духе».